Глава 45, в которой кое-что проясняется, но отнюдь не к радости. «С нами такого случиться не может» – это фраза номер один в списке знаменитых последних слов. Из личного опыта одного любителя экстремальных видов спорта. Не складывалось. Все не складывалось. Как же, как не хватало дядюшки, знать бы еще, куда он запропастился, когда так нужен. Николаев вскочил и поднял выпавший телефон, мысленно выругался, поскольку вот с дедом говорить придется. Тот тоже не станет беспокоить почем зря, стало быть, важное. Строители, деревня, алтарь Моры, проклятая усадьба, все и сразу. И главная ведьма, которая тихонько сидит, смотрит, будто чудо ждет. А дядюшка, чтоб его, вернется. Николай ему все выскажет, про родственную заботу и ответственность в том числе. «Да», — прозвучало раздраженно. «Что?» «Вот, имел беседу с твоей матушкой. Ставлю громкую связь. Ты там не один ведь?» «Нет». «Вот и ладно, вот и хорошо». Показалось вдруг, что дед до крайности доволен этой вот неодинокостью Николаева, чего быть не должно бы. «Наташенька, познакомься с девочкой». «Здравствуйте», — сказала ведьма и поерзала. А Николаев подумал и тоже включил громкую связь. «Чего уж теперь-то?» «Здравствуй, милая, здравствуй! Зовут-то тебя как?» «Маруся», — сказала Маруся, на Николая покосившись, будто он виноват. «Дед, тут скоро выброс будет, я так полагаю. Что бы там ни лежало в бочаге, это хотят получить и утаить от короны. Тогда все сходится. Плевать им на земли и на людей тоже. Темный выброс, буря, сотни погибших. И нужен козел отпущения, которым и станут строители. Наверняка вину свалят на них». Взрыв организуют или еще что-нибудь. Главное, такое, чтобы след был четким и ясным, отбивающим всякие сомнения. И сходится одно с другим, сходится. Темный алтарь как альтернативный источник энергии. И вновь же, выброс можно будет объяснить близостью алтаря, особенно если жриц не станет. А жриц не станет, слишком опасно сохранять им жизнь. Плохо. «Дорогой!» Матушкин голос прорвался сквозь паутину мрачных мыслей. «То, что вы ищете, официально не существует». «Дядюшка появился ведь не случайно. Зачем? А кровь и сила. Одно дело пробудить артефакт от спячки, и совсем другое – подчинить его. Крови нужно много больше, как и силы. С этой точки зрения и он, Николай Николаев, тоже ресурс. Верещагина». Оборотень, оборотни рядом. Маруся упоминала, что оборотни не вернулись. Еще до смуты ходили слухи о сотворенном Брюсом артефакте куда более серьезном, нежели сердце Моры. «Куда уж серьезнее», — мрачно произнесла Маруся и за косу себя дернула. «А она? Случайный игрок или кто-то не оставил этой истории право на случайность?» «Поверь, девочка!» — проскрежетал дед. — Всегда есть куда. И хорошо, если найдется, кому остановить. Очень хорошо. Так уж получилось, что в свое время я весьма плотно интересовалась именно Брюсом. Твой отец полагал, что лишь малая часть его разработок, так сказать, известна. Следует помнить, что жил он во времена, если не смутные, то весьма с ними схожие. Государь желал перекроить страну. Причем изменения шли стремительные, особенно по представлениям современников. И далеко не все из них эти перемены поддерживали. Добавим недовольство европейских домов, которых тоже не слишком радовало усиление России, и получим серьезное противодействие. «Наташка, покороче!» – рявкнул дед. «Неспокойно мне!» – Игнатка замолчал. «Интересно, сколько жизненной силы в нем?» В том, кто наполовину не человек. Наверняка изрядно. Короче, на государя покушались. и обычным способом, и используя родовые умения, а они, как понимаешь, были весьма разнообразны. Следовательно, встала необходимость в сотворении защиты. Так появились коронные регалии, которые ныне считаются вершиной магической мысли. Главным образом от того, что использовались и вправду родовые умения родов, что ныне считаются полностью ушедшими. Матушка выдохнула. «На крови их делали, говори уже прямо, а то ишь, наплетут, поди-ка разберись, об чем разговор». «На крови», — не стала отрицать матушка. «На крови тех, кто покушался на государя, с привлечением жрецов и жертвоприношениями». «Серьезными, надо полагать, если боги откликнулись». «Коронные регалии, скажем так, известны, но мало кто знает, что Брюс не успел. Кое-что он передал Петру, однако этого оказалось мало. Последнее покушение удалось, хотя опять же в истории...» «Взад твою историю!» – высказался дед. «Было использовано заклятие темной стороны, и столь мощное, что существующая защита просто-напросто не сработала. Брюс в письме своему старинному другу оговорился, что нашел способ решить проблему, что сердце отступника окаменело, полагаю, в буквальном смысле». В глазах Маруси Николаев увидел вопрос и кивнул. В некромантии всякое возможно. И энергетическое преобразование структуры носителя, хотя еще одно запрещенное и почти утраченное по нынешним временам знание. «Это письмо я отыскала в архивах твоего отца. Николаевы никогда не держались трона, но всегда были сильными некромантами. И кое-кто из рода учился у Брюса. А вот этого Николай не знал. Твой отец тоже не слишком интересовался историей, но меня поддерживал. Потому как дурень. Сам ты, папа, такой!» — огрызнулась матушка, что было вовсе для нее не характерно. «На деле же мне удалось найти остатки дневника, почти уничтоженного, но все же. Кое-какие записи удалось восстановить. Брюс и вправду создал артефакт, который назвал средоточием тьмы». «Красиво», – тихо сказала Маруся и тут же добавила. «По-моему, чем красивее их называют, тем более поганый у них характер». «Именно, умненькая девочка», – восхитился дед. И этакое восхищение заставило насторожиться. «Судя по всему, этот артефакт обладает воистину безграничной мощью. И человек, им обладающий, даже сам не имея дара, способен управлять нежитью, способен создавать нежить, способен...» Матушка замолчала и вздохнула. «В общем, в зависимости от фантазии». «Не приведите боги такого и с фантазией», — добавил дед. А Николай с ним согласился от всей души. Что-то страшновато становилось ему от подобного сочетания. Посторонние фантазии с артефактом, способным он не только деревеньку уничтожит. У Брюса не было сыновей и, в принципе, детей. Это установлено со всей достоверностью. Более того, он, осознав силу своего творения, испугался. Лучше бы он испугался до того, как творить начал. Мысль была мрачной и неосуществимой. Он передал средоточие короне, правда, так и не решившись включить в число драгоценностей короны. Однако заклял на кровь. «Чью?» «Петрову», — сказала матушка. «Только дети и внуки, правнуки, ну и так далее. Так вот, лишь они способны владеть и управлять средоточием и оставаться при том людьми». Повисшая тишина была тяжелой. «И вот спрашивается, чего я, собственно говоря, нервничаю? Точно не из-за дел многосотлетней давности, к которым, если подумать, и отношения не имеют-то. То есть имею, но очень уж опосредованное. Некромант стоит, сгорбился. Оно и понятно, палатка хорошая, но все же не такая и большая, а он длинный очень. И стоит, локти прижав, пальцы трет, смотрит то ли в стену, то ли сквозь нее. А на лице незадумчивость, мрачная решимость. С таким выражением только подвиги и совершать. А я не хочу подвига. В подвиг. И вообще. Так, погоди. Этот голос сиплый, с хрипотцой, заставляет меня ежиться. Я не знаю, кому он принадлежит, но знакомиться совершенно не тянет. А тянет тихонечко-тихонечко отойти, пока не заметили. Но поздно. Меня и заметили, и запомнили. И что там Верещагина говорила? Почему мне страшно становится? Петрова? Петрова! В этом нет сомнений. Брюс был не просто предан своему покровителю. Есть предположение, что они были связаны куда теснее. Наташка! Папа, я о клятве души говорю. Это у тебя вечно в голове какие-то пошлости. Тот, который с хрипотцой, закашлялся. Клятва души? Уточнил некромант, на меня покосившись. А я что? Я ничего. Сижу вот смирнёхонько, ручки на коленях, спина прямая, как в школе учили. А она существовала? Существовала и существует, ответил тот, который по ту сторону телефона. Но используют крайне редко. Все же приноситься она должна истинно доброй волей. Да и обязательства налагает немалые. На обе стороны причем. «А что это?» Поинтересовалась я шепотом у некроманта, но ответил не он. «Это, девонька, клятва служить не человеку, но роду, и от рода же данная. Служить верой и правдой, не щадя ни крови, ни жизни, ни чего-то. Ромейская придумка. Некогда только душники и служили императорам. И Рим держался, пока императоры помнили, что и на них есть долг. А как забыли, так все и рухнуло. Ныне-то клятва души редкость, да и в те времена не часто встречалась. Стало быть, вот оно как. Да, поэтому и не спешил Брюс служить Екатерине, несмотря на все ее попытки сблизиться. Но не о том. Из всех детей Петровых выжили лишь обе дочери. Причем незаконные. Я вновь постаралась притвориться, будто меня нет. Катька-то женой когда стала? И под венец шла уже с детьми. Иных-то боги давали, да и забирали скоро. А вот Лиска с Аннушкой и выросли, и замуж вышли, и вернулись. Лиска власть приняла. Сноска. Речь о государственном перевороте, в результате которого на трон сошла Елизавета Петровна, дочь Петра I от Марты Скавронской, позже ставшей Екатериной I. Лиска власть приняла. Правила долго, и не сказать, чтобы вовсе бестолково. Ну да замуж она не вышла. Официально, если. А неофициально? Уточнил Николаев. Неофициально имелся у нее любимец Разумовский, с которым она, как поговаривают, обвенчаться изволила и даже детишек завела. Но сколь правда, если и были они оные, то прятали их куда как серьезно. Однако старик замолчал, задумавшись. На трон она позвала племянника, сына старшей своей сестры Анны. Сноска. Речь о сыне Анны Петровны, дочери Петра I, от герцога Карла Фридриха Галштинского. Ребенка назвали Карл Петр Ульрих, но история его знает как Петра III. На трон она позвала племянника, сына старшей своей сестры Анны. Хотя уже тогда точно было известно, что мальчик он довольно непростой. Если бы были родные дети, думаю, она нашла бы способ передать наследство им. Нашла бы. Хватило бы устранить болезного наследника, а после организовать коронацию. Регалии бы отозвались на кровь. Им-то особо до законности рождения дела нет. Стало быть, детей не было. Или к тому времени Елизавета решила, что не желает им своей судьбы. Как знать? В любом случае, эта ветвь угасла. Я потерла плечи. Кровь Петра и в голову такое не бери, Маруся. Тоже мне потерянная принцесса из деревни Лопушки. А вот дальше интересно. С супругой своей У Петра отношения не сложились, что верно. Но и сказать, чтобы женщин он вовсе избегал, будет неправильно. Скорее уж, женщины его привлекали весьма своеобразные. Интересно, с меня потом подписку возьмут о неразглашении высоких секретов? Или просто тихо прикопают где-нибудь в лесочке? И почему второй вариант мне кажется куда более реалистичным? С девицей вы, вероятно, угадали. По всему выходит, что она дочь Екатерины и Потемкина. Потому-то и не стали поднимать скандал, ровно как и искать драгоценности. А вот отец ребенка... «Сын Петра?» – не выдержал Николай. «Именно, сын Петра Третьего, дитя царской крови, укрытое по слову Брюсову». «Погоди!» – Николай вскинул руку. «Когда Брюса не стало, Петр сам был ребенком». «Клятва духа, дорогой внучок, тема хороша, что распространяется не только на человека ее принесшего, но и на род весь». Но у Брюса не было сыновей. Зато имелся внучатый племянник, весьма деятельный молодой человек, который воспитывался дядюшкой и всячески ему помогал. А после был даже приставлен к молодому государю опекать его, учить и всячески заботиться. Вот и позаботился. Он исчезает незадолго до гибели Петра. Вполне возможно, останься он близ государя, переворота бы не случилось, к добру оно или к худу. Как бы то ни было, но что произошло, то произошло. Его пытались отыскать, но безуспешно, потому-то и сочли мертвым. А поскольку сам он не был ни магом, ни некромантом, равно как и власти особо не имел, то искали не слишком усердно. И все-таки на сказку похоже. «Я попробую найти следы». «Отыскали уже без тебя, Наташка. Думаю, что отыскали. Все ее прошлое. Если предположить, что уехал он не просто так, но желая защитить дитя, то многое становится понятным. Вполне возможно, он собирался пристроить неудобного младенца в семью, как часто бывало, и вернуться. Однако не успел. Случился переворот, государь погиб, а государыне лишние дети от покойного супруга были не нужны. «И что дальше?» – не удержавшись, спросила я. «Дальше? Дальше мы только предполагать можем», – ответила женщина. «Мать Николаева. Интересно, какая она? Нет, в сети наверняка можно найти фото, и, может быть, я даже поищу потом, когда все закончится». «Скорее всего, мальчик рос, воспитывался как-то. Может быть, он и не знал о своем происхождении. Прав на трон он все одно не имел, ибо ветвь Петрова тогда казалась надежную. Однако же таланты проявлял, его определенно обучали». «Ты не права, Наташка. Знал он, может, не с самого начала. Средоточие тьмы, которое в Петербурге хранилось, как-то же попало в его руки». Полагаю, он и вправду вырос под чужим именем, а после то ли власти пожелал, то ли справедливости, то ли всего и сразу, но артефактом завладел. И влюбился. Она... Я не выдержала и заговорила. Она не называла его имени. И та другая, которая не человек, тоже именовала его господином. И... Он ведь мог не только, если он и царицу тоже. Нет, не драгоценности виноваты, а именно он. То есть... Боги, да чего я косноязычная? А ведь мне бы красиво высказаться, хоть какое-то впечатление произвести. Зачем? Сама не знаю. Да, вполне возможно, что, оказавшись при дворе, наш неизвестный правнук Петра мог бы и на государыню воздействовать. Точно неизвестно, какими возможностями обладает артефакт, но определенно не маленькими. Самое важное, что, вероятнее всего, прочие регалии не смогли бы защитить от воздействия. И вновь стало тихо-тихо. Екатерина вовсе имела к регалиям довольно опосредованное отношение. Вновь раздался мягкий женский голос. Скорее всего, ее включили в семейный круг как жену, а после и мать, второе вероятнее. У матери и ребенка есть общая кровь, а сложные артефакты обладают определенной гибкостью. Так что какая-то защита у нее была. Но недаром для Екатерины создали отдельный комплект регалий. Тогда это подали как необходимость совершенствования, мол, прежние устарели морально. Мне показалось, что за стенкой палатки мелькнула тень. Или не показалось? Я осторожно протянула руку и коснулась Николая. Правда в том, что работу Брюса и не повторить-то, не говоря об улучшении. А вот с девкой он зря связался. Это доказывает, что он был вхож в ближний круг. Девушка была фрейлиной императрицы, а поскольку та явно была в курсе родства, то и относилась соответствующим образом, и жениха искала. Но девушка исчезла, а следом и он исчез. Можно попытаться установить имя? Это ничего не даст. Возможно, но... После, Наташка, после... Погоди. Что-то звякнуло, пиликнуло, а за тонкой стеной палатки раздался смешок и бормотание, будто кто-то кого-то уговаривает. Голос был тихим, слегка шепелявым, и от него у меня по спине поползли мурашки. Захотелось вдруг спрятаться, чтобы, как в детстве, под кровать. Гораздо интереснее, что произошло потом. Двое встретились, вероятно, влюбились, продолжила мать Николаева, и я вцепилась в звук ее голоса, заглушивший бормотание. В итоге девушка оказалась в интересном положении и бежала. Зачем ей было бежать? Ну, возможно, она опасалась, что государыня не одобрит брак. Государыне случалось гневаться на тех, кто оступался. Она... Я заткнула уши пальцами, но помогло слабо. Она его боялась. «Я не знаю, почему. Я только кусками вижу. Но она очень его боялась и не от государыни убегала, а от него». «Тоже вполне возможно», — согласилась Бестужева. «Или правильнее все-таки называть ее Николаевой». «Убить такое существо непросто. Она была уверена, что он перестал быть человеком». «Хм, и это допустимо. Более того...» Моя собеседница ненадолго задумалась. Полагаю, что именно в этом и может быть причина. Изменения человеческого тела под влиянием темной энергии известны и описаны довольно подробно. Вариаций множество, но практически все авторы сходятся на том, что детей такие люди иметь не могут. «А хочется», — добавил старик. «А что, наследники и нежити нужны?» Во всяком случае, пока в ней есть что-то человеческое. Или нет. Мысль, которая пришла в голову, была столь же безумна, как и все остальное. Он отдал ей артефакт, чтобы тот воздействовал на ребенка. И может, он хотел не столько наследника, сколько особенного ребенка. Такого, который неуязвим и силен. «Некромант, способный властвовать над полчищами нежити?» Бестужев хохотнул. «Хм, да уж, девонька. Хотя, кто знает?» «Никто, к счастью. Понимаете, я не уверена вообще, что это не бред, но тогда получается, что та девочка, а он не получил ее, а женщина его уничтожила». «Но как, если он хозяин артефакта?» Мне удалось хоть как-то, но сформулировать мысль. А вот бормотание стало едва слышным. Оно царапало кожу, оно отвлекало, раздражало. Но стоило прислушаться, как я раз за разом убеждалась, что его вовсе нет. «Интересный вопрос, но здесь возможен вариант. Наш наследник, назовем его так, менялся. И, скорее всего, добровольно. Искушение велико, но вместе с изменениями он сам постепенно подпадал под власть артефакта. Чем меньше становилось в нем человеческого, тем больше он, скажем так, отличался от того, кого следовало защищать. Артефакты нельзя назвать в полной мере разумными. однако они способны ко многому. Поэтому, когда сложилась ситуация выбора, он его сделал. И выбрал женщину? Не совсем. Насколько я знаю, она погибла? Я кивнула, пусть даже меня не могли видеть. И случился выброс силы, уточнил Николаев. Он вдруг встал рядом и руку на мое плечо положил, то ли меня успокаивая, то ли опираясь. Был ребенок, и если женщина додумалась переподчинить артефакт младенцу, а сама была связана с младенцем кровно, она могла активизировать защиту. А поскольку защищать пришлось от очень сильной нелюди, то произошел выброс. Завершил дед. И кто-то громко, мерзко засмеялся, отчего мне стало совсем уже не по себе.